Часть вторая. Как же создавалась эта книга, какова степень ее достоверности, фактографичности? Действительно ли это записи рассказов бабушки и ее внукам, и в какой мере присутствует здесь сам Благово? На все эти вопросы исчерпывающие ответы даны прежде всего в самой книге. Подкрепляются же эти ответы и некоторыми косвенными материалами, свидетельствами современников, отношением историков и другого рода специалистов к книге как к первоисточнику. Примечание. В этом ряду нужно прежде всего назвать Пыляева, который в своих книгах «Старая Москва» и «Замечательные чудаки» и «Оригиналы» обильно черпает материал из рассказов бабушки, как правило, без всяких ссылок. Исключение составляет лишь рассказ об Ахросимовой в «Старой Москве», страница 536. Бабушка Елизавета Петровна, которой принадлежат эти рассказы, так начинает Благово фразу в одном из подстрочных примечаний книги и тем самым прямо указывает на авторство Яньковой и второстепенность своей роли. 10 лет моего детства провел я в доме бабушки и с детства слышал ее рассказы, писал в 1877 году Благово, но немного от слышанного тогда осталось в памяти. 10 лет спустя бабушка переехала на житье к нам в дом и жила с нами до своей кончины. В эти 12 лет слышанное мною врезалось в мою память, потому что многое было мною тогда же подробно записано. «Я несколько раз пытался предлагать бабушке диктовать мне ее воспоминания», — продолжает внук, «но она всегда отвергала мои попытки при ней писать ее записки, обыкновенно говаривала мне, статочное ли это дело, чтоб я тебе диктовала, да я и сказать-то ничего тебе не сумею, я давным-давно все перезабыла, а ежели что я и рассказываю тебе, и тебе покажется интересным, так ты и запиши, а больше от меня не жди». Так мне и приходилось делать, записывать украдкой и потом приводить в порядок и один рассказ присоединять к другому. То, что я тогда записал, настойчиво подчеркивает Благово, могут передать со всей полнотой подробностей, а то, что позабывал или иногда и ленился записывать подробно, слишком доверяя своей памяти, я передаю только в очертаниях и кратких словах, не желая вымышлять и опасаясь исказить точность мне переданного. Разумеется, приведенные выше слова бабушки о том, что она все перезабыла, не надо понимать буквально. Она старалась вспоминать как можно подробнее и живее, и не только потому, что хотела потрафить внуку, а и потому, что прекрасно понимала смысл их общей работы. Рассказывая ему о тех близких из рода Татищевых, о которых ей известно, бабушка прибавляет, «А может, статься, были еще, о которых я и не слыхала или слышал, да позабыла, а поэтому при случае всех и припоминаю теперь, а то и про них никто со временем знать не будет». И заключает, «Очень жаль, что я с молоду не записывала всего, что слышала. То ли бы еще могла я порассказать, а это только крохи того, что я слышала и знала в былое время». Страница 137. Повествуя об одной из интереснейших фигур своего времени, Юсупове, и со всеми подробностями описав его долгую жизнь, бабушка замечает, вот что Юсупов хранил в своих воспоминаниях. Очень жаль, что не осталось писанного его дневника. Много любопытного мог бы передать этот вельможа, служивший более 60 лет при 4 государях, видевший 3 коронации, знавший столько иностранных королей, вельмож, принцев и знаменитостей, живших в течение более полувека. Страница 171. Как бы восполняя этот пробел отсутствие воспоминаний многих и многих прошедших мимо нее людей, бабушка нередко в своих рассказах ссылается на них, говоря «слыхала от бабушки, слыхала от стариков, помню по рассказам. Вот что мне рассказывала про бабушку Евпраксию Васильевну наша мамушка. Говорят, что еще при Петре I сказывала мне его дочь» и так далее, и так далее. И в тексте книги, и после таких отсылок, появляются замечательные вставные новеллы, исторические анекдоты, предания и просто случаи жизни. Все это позволило ее внуку сказать в предисловии книги. Она живо помнила все предания семейства, восходившие до времен Петра I, и рассказывала с удивительной подробностью, помни иногда года и числа, кто был на ком женат, у кого было сколько детей. Словом сказать, она была живою летописью всего 18-го столетия и половины 19-го. Страница 5. И что самое замечательное, благодаря своей изумительной памяти бабушка сохраняет в этих рассказах не только колорит эпохи, но и живой язык своих современников. Вот как говорит, например, у нее Юсупов, касаясь размолвки между ним и его другом графом Растопчиным, и вздумавшим подслужиться к Юсупову неким менялой, который стал Юсупову говорить дурно про Ростопчина, бабушка как бы цитирует: «Вот что, мой любезный, я скажу тебе. Хотя мы с графом теперь и не в ладах, но я не потерплю, чтобы мне кто-либо про него злословил. Я вполне уверен, что и он тоже этого не допустит. Не теряй времени даром у меня, и если хочешь бронить его, ищи себе другого места в моем доме. Его нет для злоязычников». Страница 171. А вот речь ключницы Акулины, хранившей в 1812 году господское добро в подмосковном имении, о казаках, справлявшихся, нет ли чего съедобного, а главное, нет ли хмельного. «Ну, матушка, в разор разорили! Бездельники ничего не оставили! Кричат, подавай ключи! Не лучше неприятеля! Только бы им есть дображничать! Легко ли, сударыня? Сколько их было? 30 человек!» Страница 176. Примечание. Чтобы не оставалось сомнений в подлинности сохранения внукам всех особенностей языка бабушки, приведем лишь одну ее фразу с подстрочным примечанием Благово. «Александр Данилович за погребение своей матери поднес преосвященному льву панагию, а в монастырь была заказана поминовенная служба на год. И что же за все это? Только 25 рублев в год? Бабушка», отмечает Благово, «постоянно и говорила, и писала рублев, а не рублей, много делов, а не дел, и хотя слышала, как говорят другие, не изменяла своей привычки». Приводятся в книге и подлинные документы эпохи. Уже на первых ее страницах читаем письмо самой бабушки к дочери, относящееся к 1830 году, ко времени первой холеры. Причем Благово замечает под строкой, что это письмо уцелело, и что он списывает его слово в слово. И действительно, письмо — бесспорнейшее свидетельство принадлежности всех рассказов автору этого лаконичного и выразительного документа. «Милый друг мой Грушенька, — писала Янькова, — приезжай скорее в Москву. Нас посетил гнев Божий, смертоносное поветрие, которое называют холерой. Смертность ужасная, люди мрут, как мухи. Приезжай, моя голубушка. Что тебе делать одной с ребенком в деревне? Ежели Господь определил нам умереть, так уж лучше приезжай умирать со мной, умрем вместе. На людях говорят, и смерть красна». Страница 5. Использована в книге и тетрадь мужа Яньковой, Д.А. Янькова. Описывая со слов бабушки летней поездки семьи в подмосковную и Тамбовскую деревню, Благово замечает под строкой: «Все эти поездки я мог потому так подробно изложить, что сохранилась собственноручная тетрадь моего деда. Ею я руководствовался, чтобы полнее передать устные рассказы бабушки». Страница 74. Еще раз подробно цитируется эта тетрадь для описания поездки деда к родственникам с заездом в Венев и Тулу. Приводятся выписки и из другой тетради, в которой подробно описывались пышные торжества, происходившие 12 октября 1817 года в честь закладки на Воробьевых горах храма в память победы в Отечественной войне 1812 года. Характерно замечание самой бабушки по этому поводу в этой тетради. В то время ходила по рукам рукописная тетрадь, в которой было подробное описание всех церемоний, и я для памяти велела эту тетрадь списать. Страница 205. Не менее характерно подстрочное примечание Благово к этим словам. Эта тетрадь, переписанная в то время, к счастью, уцелела, и хотя она написана очень дубоватым, полуподьяческим, полусеминарским, превыспренным языком, пользуюсь ею для пополнения устных рассказов, которые не могли бы никак быть столь подробными по прошествии более 30 лет. Страница 205. С такой же целью использовал Благово еще не один документ, и всегда со специальной оговоркой и точной отсылкой. Здесь следует остановиться еще на одном слое рассказов бабушки, слое, данном под строкой. Автором этого слоя чаще всего выступает сам Благово. Он или подписывает свои примечания словом «внук», или пишет о себе «нам известно», «мы не знаем», или «ныне это» и так далее. Ему же принадлежат обильные примечания генеалогического характера, придающие всей книге ценность важнейшего документа, дополняющего многие известные труды по генеалогии русских дворянских родов. Не менее интересны его примечания, содержащие отдельные штрихи к портретам исторических и литературных деятелей, таких как писатель XVIII века Жуков, духовно-исторический писатель начала XIX века М.В. Толстой, известный генеалог Долгоруков. Умный был человек, но очень резкий на язык. собой нехорош и прихрамывал. Страница 155. Архимандрит Досифей, московский генерал-губернатор Ростопчин, поэтесса Евдокия Ростопчина, известная по своему живому игривому уму. Страница 230. Для историка Москвы представляют несомненный интерес дополнения Благово к упоминаемым бабушкой дворцам, домам, в основном указывающие на то, что представляли они собой во время более позднее, чем бабушкина. Таков рассказ о селе Люберцы с деревянным дворцом Петра Федоровича и будущей Екатерины II, страница 149, о селе Люблино к 1812 году, об Останкине, о Петровском парке во времена молодости в самого Благово, о даче Гагарина Студенец, о домах Гагарина, губернатора Небольсина, Третьякова, Орлова, графа Головина. Иногда Благово присовокупляет к рассказам бабушки и собственные наблюдения над бытом и обычаями нынешней Москвы, о старушках и старичках, продолжавших ездить четверней, страница 115, о суеверном сыне Афросимовой, поселившем в новом доме старуху-экономку, чтобы, по поверью, она там умерла первая, страница 142. Он помещает под строкой записанные им самим рассказы. Такова новелла о Москве в 1812 году со слов старичка из Богородского уезда, страница 128. Рассказ, записанный со слов приятельницы графини Орловой о ее знаменитой нитке жемчуга, страница 220. Рассказ о выезде фрейлин в карете, расписанный в Атто, страница 229, и свои разговоры с бабушкой. Смотри, например, их беседу об офицере, наказанном матерью, страница 260, и анекдот о том, как ответил острослову Ростопчину, сменивший его на посту генерал-губернатора, Тормасов, страница 205. Но этим Благово и ограничивается. Ограничивается сознательно, предоставляя роль автора исключительно Яньковой. И именно как творение бабушки воспринимали создавшуюся книгу люди, близко знавшие и Янькову, и ее внука. Так Загоскин, друг юности и всей последующей жизни Благово, явно встревожился, узнав, что тот собрался ехать за границу на год. «Не могу скрыть от тебя», — писал он из Петербурга, — «что глупо делаешь, что едешь за границу. Бабушка стара. Долго ли еще придется тебе ее видеть?» Примечание. Ирли. Фолиант 119, опись 7, номер 15. Письмо не датировано, но оно написано незадолго до смерти Яньковой, она умерла весной 1861 года. А вскоре по выходе последней книжки журнала, в котором завершалось печатание рассказов, он писал другу буквально так: «Я, наконец, добился и получил все номера русского вестника, где воспоминания твоей бабушки. Они в высшей степени интересны и доставили мне большое наслаждение. Ирли там же». И, наконец, публикуя в 1900 году свои собственные воспоминания, в которых несколько страниц посвящены Благово, Загоскин подчеркнул: «Подробности о его происхождении и его семействе находятся в составленной и изданной им интересной книге «Рассказы бабушки». Примечание. Загоскин, номер 2, страница 505. Зять Благово, впоследствии известный историк Корсаков, еще при жизни своего тестя в одном из примечаний к биографии Татищева, касаясь записи о последних днях жизни знаменитого историка в книге «Рассказы бабушки», писал: «Господин Попов, автор книги о Татищеве, назвал эту запись записками Благово, а за ним впал в ту же ошибку и господин Дмитриев, публикатор предсмертного завещания Татищева. Записок, собственно, Благово не существует, но он записывал рассказы своей бабушки Елизаветы Петровны Яньковой». Примечание. «Русская старина», 1887 год, номер 6, страница 572. Повторено в книге Корсаков «Из жизни русских деятелей XVIII века». Казань, 1891, страница 365. Сравни с его же словами из «Некролога Пимену». Составлена она, книга «Рассказы бабушки», из рассказов бабушки Благово со стороны матери Елизаветы Петровны Яньковой, обладавшей необыкновенной памятью. «Волжский вестник», 1897 год, 14-26 июня, номер 145. О том, что книга была воспринята именно так, как хотел сам Благово, свидетельствуют и многочисленные печатные отзывы о ней, появившиеся также при жизни внука. Отметив, что это сочинение успело достаточно заинтересовать любителей исторического чтения, анонимный автор писал: «В рассказах бабушки не найдется никакой общей картины времени. Дело в том, что бабушка занята была только одним кругом интересов домашних, родовых и крупных событий, касается лишь с анекдотической, так сказать, домашней точки зрения». Примечание. Вестник Европы, 1885, номер 12, страница 397-398. Рассказы Елизаветы Петровны Яньковой можно отнести к мемуарам о семейной, частной жизни нашего богатого помещичьего круга. Главный недостаток их в том, что это не подлинные записки старушки, прожившей 93 года, а только рассказы, записанные с ее слов внуком, отмечает еще один анонимный рецензент, также не сомневавшийся в принадлежности рассказов самой Яньковой. Примечание. Наблюдатель, 1885 год, номер 4, страница 49.